Часть первая, глава 1, где возникает точка, королевский дворец Меридиана. В то время, как повсюду носились слуги и в спешке наводили лоск, гвардейцы покойных принца-консорта и королевы решали забиться в самые дальние уголки замка и не отсвечивать, или же первыми сдаться на милость победителя. А победителем был Фобос, в этом сомнений уже не было. Армия массово переходила на его сторону, народ ликовал, а ворота столицы открылись перед ним сами. Массивные двери тронного зала распахнулись, температура внутри словно упала на десяток градусов. В зал входил принц. Не спеша он прошел по ковровой дорожке, снисходительно посматривая на преклонивших колени гвардейцев, и сел на трон. «Всем славить князя Фобоса!» – провозгласил кто-то, и гвардейцы, окончательно приняв решение, упали на колени. Так что же, собственно, произошло, а ничего особенного для средневекового мира – восстание и гражданская война. На Меридиане власть уже больше 200 лет передавалась по женской линии. Закон, навязанный Кондракаром, обуздал агрессивно настроенное измерение, нарушающее равновесие в галактике. И, надо признать, у них получилось. За время, прошедшее с этого события, мощнейшая милитаристская держава с эталонным авторитарным строем де-факто стала королевством с декоративной монархией. Род Эсканеров хирел, пока от могущественной династии не осталась одна семья. Юный принц хорошо учился, впитывал знания сначала от учителей, а затем и из родовой библиотеки. Магия, наука, политика. Предметов было много, но Эсканер жаждал доказать родителям, что он достоин. К его сожалению, у людей очень короткая память, и ультиматум Кондракара стал восприниматься как закон природы. Фобос раз за разом натыкался на стену отчужденности и неприязни. А затем, у королевской четы родилась дочь. Ненаследному принцу очень не нравилась приставка «не» в титуле, и он нашел выход, организовал восстание. Несчастных и угнетенных хватает в любом мире, осталось самое сложное – собрать их в армию. С другой стороны, достаточно было произнести пафосную речь и наобещать золотые горы. Несправедливо притесняемые люди и нелюди рекой потекли в добровольцы. Язык у Фобоса был подвешен хорошо, а таланты знания в магии иллюзий, не особо требовательный к магическому резерву, были весьма приятным дополнением. Для аристократии юный принц был вестником перемен, для армии – поборником старых воинских традиций, а мнением полуграмотных крестьян интересоваться смысла никто не видел. Но, когда армия принца подходила к столице, королевство сотрясла новость – королева и принц мертвы, а наследница престола слишком мала, чтобы воспользоваться силой сердца Меридиана. Фобос умело, надо признать, сыграл на интересах всех заинтересованных сторон, воспользовался так вовремя подвернувшейся смертью родителей и захватил власть. Казалось, все идет хорошо, но, будучи незаконным правителем, магом и харизматичным парнем, он подпал под определение темного властелина. К несчастью, Фобос не знал про законы Мёрфи, а также о том, что на темных властелинах эти законы работают по полной программе. Однако, незнание законов не освобождает от ответственности. Уже на следующий день самопровозглашенные хранители равновесия в лице Совета Кондракара организовали завесу, барьер вокруг Меридиана, блокирующий связь между измерениями, а одни излишне патриотичные стражники похитили его сестру, наследную принцессу, украли его лучший артефакт, печать Фобоса, с помощью которой они избежали на землю. После этого князь приуныл и вспомнил, что вместе с, собственно, троном ему причитается не только королевский замок, но и королевский же винный погреб. Молодой организм явно не выдержал такой интоксикации, и банально вырубился. Почему же я вам об этом рассказываю? Просто очнулся я сегодня утром в теле одного тощего голубоглазого подростка-блондина с шикарной прической и не менее шикарным похмельем. Подростка 14 лет, успешно осуществившего узурпацию власти. Пока сознание пыталось собрать разлетевшуюся вдребезги картину мира, подсознание услужливо вывело, кто соответствует этому облику. Фобос Эсканер. Так, спокойно, без паники. Паниковать банально незачем. Вариант с глюками отбрасываем сразу, слишком реалистично. Остается одно, я удостоился великой чести, и вместе с тем великой ответственности, я стал попаданцем. И что теперь делать? Задал я вселенный вопрос. Потолок мне ответил молчанием. Идти по протаренной дорожке канона детского мультфильма, ага, а потом сгнить в тюрьме. Стать хорошим правителем, заботиться о благе народа, нести в мир радость, любовь и процветание. Я представил в голове эту картину, ну, на первое время план неплохой, А пока нужно сделать что-то с этим халатом. Ужас какой-то. Глава 2, в которой герой познает силу. Магия. Звучит здорово, правда? Сразу представляются пентаграммы, светящиеся руны, потоки энергии, сокрушающих горы и осушающих моря. Но это для меня, выходца техногенной цивилизации. Для Фобоса магия была не более, чем прикладным инструментом, дающим огромные возможности, но, вместе с тем, очень тяжелым в освоении. Фобос был магом, он с детства видел, что магия реальна. У Фобоса была железная воля и живое воображение. Но было одно препятствие – мизерный магический резерв. Для обладателя сердца мира обучение магии не составляет труда, для многого достаточно лишь желания. Конечно, никаких сверхсложных приемов и артефактов так не создать, да и затраты энергии получаются дикие, но что это такое по сравнению с мощью целого мира? При просмотре мультсериала у меня не раз возникал вопрос, почему, не считая кондракорских демиургов, лишь Фобос и Нерисса демонстрировали магию посложнее примитивных фаерболов. Вот и ответ, у них был стимул развиваться дальше. Лучше вырубить врага экономичным заклинанием, чем грубой волной энергии, иначе никакого резерва не хватит. Маленький Фобос рос в атмосфере, в лучшем случае, безразличия. И действительно, кому нужен сын королевы, пусть и чародей, если наследником ему не быть, а маг из него так себе. Да еще и вел он себя вопиюще наглым образом, не оказывал важным чиновникам и аристократам подобающего им по статусу уважения. И, честно сказать, я его вполне понимал. Когда твоя королева-мать представляет тебе великого герцога западного Набера, ты представляешь себе высокого харизматичного аристократа Катейвин Ланнистер, но уж никак не заплывшего жиром, наштукатуренного и обвешанного золотом верноподданного короны. Неудивительно, что при дворе принца, мягко говоря, не любили. Но, годы шли, принц Зиедин пытался, а королева не беременела. Шансы Фобоса занять престол уже оценивались отличными от ноля, но Вейра сначала забеременела, а затем и родила девочку. В тот же день военные начали революцию. Им вовсе не улыбалось терпеть на престоле еще одну оторванную от жизни идиотку. В то время, как юный принц отвечал их самым смелым мечтам, интересовался историей, спорил с дурой королевой, даже что-то там колдовал. Не наследник, а мечта. План удался, харизма Фобоса, при поддержке армии и полудиких варваров, оказалась решающей, а что было дальше, я уже говорил. Но дело не в этом, из-за отсутствия безлимитного источника энергии мальчик вырос, вырос и его магический резерв. Именно это стало тем стимулом, что заставлял трудиться, что есть силы и еще немного. Фобос совершенствовался в магических науках, творил заклинания, создавал артефакты, сначала простенькие светлячки, затем магические щиты, книги. Уже перед самым бегством из столицы он создал печать Фобоса, мощный артефакт, способный открывать и закрывать любые замки и даже складки между мирами. Но, к сожалению, вчера его украли вместе с Алион. К счастью, я-то знал, где он находится. По сюжету, она упала в канализацию рядом с тем местом, где похитители открыли портал. Вызвав стражника, командовавшего погоней за этими ренегатами, я приказал ему обозначить на карте города место, где они сбежали в портал. Ваше Величество, неуверенно спросил тот. Надо сказать, это забавное зрелище, когда перед тобой мнется одоспешенный бугай 2 метра ростом. Да, я вопросительно поднял бровь. Нет, вот что может быть сложного, просто ткни пальцем. Я это не знаю, Ваше Величество, я того не помню. О, конечно, разумеется. Стоп, как это не помню? Ну мы это когда Ваше Величество в город въезжали, значится, мы это отмечали, во, что значит отмечали, и какая связь тут вообще? Так мы это, пили за ваше здоровье, и много выпили, интересуюсь уже с совершенно философским интересом, сколько же мне прожить удастся, да немного, но там это, повариха совсем сбрендила, ворчала что-то про Ваше Величество, ну и, Гронт ей дал по кумполу, мы ее в камеру-то и бросили, она ж того, предательница, во, возвращаемся, а там у нее под столом 2 бочонка стоит или 3, ну мы и, так, ладно, прерываю стражника, чтобы не загружать себе мозг абсолютно лишней информацией, спасибо за ваши добрые слова, рад стараться, Ваше Величество, на одном дыхании оттарабанил тот, вытянувшись в струнку, но сейчас главная ваша задача, найти место, где вы их упустили, возьми себе помощников и опросижителей, других стражников, да кого угодно, только найди. «Будет сделано, Ваше Величество». На краю сознания скреблась какая-то мысль, но уловить мне ее не удалось. В то же самое время, темница. На сене лежала немолодая уже женщина с солидных размеров шишкой на голове. Лицо ее, как ни странно, выражало лишь удовольствие и счастье. Загляни кто-нибудь в ее голову, он бы увидел, как под ее властью и могуществом преклонил колени и Меридиан, и Кондракар, и вся Вселенная. Но, увы и ах, таковых в подземелье не было. Возвращение печати прошло практически без осложнений, стражники всего за пару часов нашли место. Заминка возникла в другом, как бы это ни звучало странно, но в канализации, особенно средневекового образца, полно, так скажем, отходов биологического происхождения. И они, как бы это помягче выразиться, воняли. Нет, не так, воняли. В результате, следующие пару часов я потратил на отработку чар невидимости и чар для очистки воздуха. Причем последнее пришлось учить с нуля, так как Фобос почему-то не предусмотрел, что ему придется лазать по канализации. А о невидимости я вспомнил, уже собираясь в это опасное путешествие в глубины преисподней. Все же, если кто-то увидит, как их король лазает по, уже через час об этом будет знать вся страна, через сутки, вся Вселенная, несмотря на завесу, а это не лучшим образом скажется на моем имидже. И всем будет плевать, что я не просто так полез, а за ценнейшим артефактом. К счастью, хоть это прошло без осложнений, я нашел искомый предмет, 27 раз обработал чарами очистки, и торжественно поклялся убить этих дегенератов самым жестоким способом, который найду в библиотеке. А пока нужно заняться собственным вселенским могуществом. Из канона я знал, что злодейка 2 из мультфильма очень легко экспроприировала сердце одного из пустынных миров, Ариди. Здраво рассудив, что раз эта поехавшая смогла, то и я справлюсь, я активировал печать. Печать Фобоса, гениальное изобретение, ей мог воспользоваться кто угодно из-за любопытного магического эффекта. Она не просто пробивала пространство за счет маны пользователя, а действовала по-другому. В ней хранился крохотный кристалл, накопитель, от его энергии шел прокол пространства, а дальше она начинала поддерживать проход за счет фоновой энергии миров. Минус в том, что на прокол пространства в любой мир, кроме Земли и Кондракара, тратится больше энергии, чем можно поглотить из его фона. Да, для Нериссы в мультике это не было проблемой, а вот для меня уже было тяжело. Поэтому в Аридию я попал с запасом маны почти на нуле, и меня пришиб бы первый же агрессивно настроенный индивидуум. К счастью, таковых не нашлось, иначе на этом и закончилась бы история особо везучего попаданца. Полюбовавшись на местные пейзажи, не уступавшие Гранд-каньону, а заодно восстановив свой моральный настрой и магический резерв, я создал простенькое магическое плетение, показывающее направление до магического источника. Минус в том, что оно действует по принципу компаса, с пользователем на одном полюсе и остальными на другом. Соответственно, другие маги или магические источники искажают его показания. Но, к счастью, в этом захолустье был только один источник магической энергии. И пусть не слишком мощный, все-таки это не сердце Кондракара, но для моих целей вполне хватит. Не имею ни малейшего желания описывать совершенно канонный обман этого тупого голема. Притворяться женщиной камнем, БРР. Но вот результат явно стоил 10 минут мучений. Простой белый шарик, идеально лежащий в ладони, но это никак не вязалось с тем, как он ощущался. Словно глоток воды после жаркого дня, энергия дарила бодрость и силу. Теперь я понимаю, почему в каноне Нерисса поехала крышей, и эйфория от дармового всемогущества накрывает с головой. Ну вот, теперь можно и выдохнуть, уже появилась вера в себя. Вернувшись на Меридиан, я первым делом занялся все прибывающими докладами. А новости были хорошими, революцию можно было считать свершившимся фактом. Армия, что удивительно, не превратилась в неуправляемую толпу. Было, правда, несколько потасовок между регулярными войсками и нашими уважаемыми союзниками, но, хе-хе, преимущество в интеллекте было за нами, и зачинщики, взятые на слабо, угомонились. Ну что же, раз я устроил революцию, надо ее заканчивать. Броневика у меня, правда, нет и не предвидится, в ближайшем будущем, но у меня есть великая космическая мощь и пафосная готишная мантия, а это уже кое-что. Глава 3. Дела государственные. Проснулся я по привычке Фобоса рано. В походе кто раньше встает, тогда и подъем. Раньше всех вставал отец известного мне по канону Фроста, северный варвар, аккурат с восходом солнца. потянулся как следует. Мысль, и волна магической энергии проносится по телу, убирая сонливость. Ладно, пора приниматься за дело. Пусть Кондракар и не в курсе происходящего, по крайней мере, мне хочется на это надеяться, они ведь сами себя перехитрили, создав завесу. У меня есть целых 12 лет, чтобы что-нибудь придумать. Прошлые стражницы не помеха, без силы сердца Кондракара они не могут мне помешать. Такие мысли были у меня в голове, пока я шел в тронный зал. Заметка, не забыть поменять здесь обстановку, поскольку правила тут королева. Пусть и номинально обстановка была под стать рюшечки, кружавчики, узоры на стенах и потолке. Ладно, хоть нет статуй голых мужиков, как было популярно на земле, уже радует. Хаем, знакомая картина. Фобосу знакомая, разумеется, я этот зал только на экране видел. Высокий потолок, светлые стены, цветы в вазах, картины. Типичный тронный зал доброго короля и еще более доброй королевы. Проскочила мыслишка изменить тут все по канону, но я ее отбросил. Вдруг ворвутся сюда стражницы в поисках темного мага, а я тут весь в белом. Девушки, вы этажом не ошиблись, но вот подкорректировать кое-что будет не лишним. Больно нужно мне огромное количество портретов родственничков на стенах. Благодарю, покорно. Нет, я понимаю, садишься на трон, видишь свою родню и обретаешь уверенность. Не, лучше я выделю отдельный зал. Ладно, дела зовут. Пусть и не лично, но слугу за мной послали. Только я вернулся в кабинет, появились первые хорошие новости. Оказалось, что стража не зря свой хлеб ест. Командир доложил, что поймана большая часть сбежавшего из тюрьмы отребья, на свободе остались лишь самые везучие. Похвалив за старание, отпустил. Какие заключенные? А, совсем забыл рассказать. Как оказалось, во время грандиозной попойки, устроенной по случаю моей победы, воспользовавшись моментом, из королевской тюрьмы сбежало множество заключенных. Вы представьте себе, около 1500 воров, грабителей, насильников и убийц оказались на улицах столицы. Да, был бы сейчас Фобос на своем месте, полетели бы головы. Моя же психика не была настолько расшатана, поэтому городская стража всего лишь получила выговор, и словно на скипидаренная, принялась прочесывать закоулки. И, думается мне, что именно эти индивиды стали в каноне основой повстанцев, а вовсе не притесняемые злобным тираном крестьяне. Хотя, Фобос, конечно, потомственный аристократ, но ему было 13. Ожидать от подростка сдержанности и спокойствия в такой ситуации было бы наивно. Так что, все может быть. Ну что, отчеты? Как же я соскучился. Дворянство было встревожено. Нет, не так, дворянство было напугано до усрачки. Да, вот так правильно. Уже через пару часов после захвата столицы начали поступать письма практически идентичного содержания. Ваше Величество, ваш верный слуга заверяет вас в своей преданности и выражает вам свои верноподданические чувства. Вот ведь лицемеры. Сидели в своих поместьях и ждали, чем все закончится. Но, не все так гладко. Стража перехватила нескольких пареньков, расклеивающих на стенах домов вот такие вот послания. Фобос недостоин сидеть на троне Меридиана, он не истинный наследник, справедливость будет восстановлена. Я чуть слезу не пустил. Столько экспрессии, столько праведного гнева на злобного узурпатора. Пафос аж на зубах скрипит. И все бы ничего, только внизу листов была напечатана. Типография в Уршье. 75 лет с вами. Конспираторы, блин. Но это сейчас, пока у этих деятелей опыта нет. И в моих интересах, чтобы и не появилось. Пока, лояльность народа на моей стороне. Но рассчитывать лишь на это было бы глупо. Все эти аристократишки меня боятся, армии ведь только намекни. Но это сейчас. А потом мной опять попытаются рулить и давать мудрые советы. Почему у меня такие к ним предубеждения? Ну, Фобос в детстве достаточно на них насмотрелся. В естественной среде, так сказать. И пусть он кое-что не знал или не понимал в силу возраста, мне хватало информации. Копаясь в воспоминаниях, я словно читал про ситховские фанфики о республике. Чего тут только нет: работорговля, взяточничество, продажа населению продуктов в голодный год по грабительским ценам. Думаю, наркотики еще просто не изобрели, поэтому их и нет. Последние 3 часа я лишь убеждался в необходимости, если не сожжения, то хотя бы посажения на кол для всех этих людей. Хотя, да, пожалуй, у меня есть план. Старик Филч бы мной гордился. На груду золота, сейчас лежавшую в казне мертвым грузом, у меня были большие планы. Откуда она взялась? Ну, кое-что лежало там и так, были неприкосновенные запасы королевы, но основная часть поступила вместе с письмами дворян. Откупились, хитрюги. Ладно, их час еще настанет. Пункт первый, я снизил налоги. Хотя на деле я лишь снизил количество денег, идущих на нужды государства и короны. Звучит величественно, правда? Хотя на деле большая часть этих денег растекалась по карманам всяких графов де баронов. Конечно, они вряд ли обрадуются, но пока против короны не пойдут. Не сейчас, когда моя популярность в армии и народе зашкаливает. Сейчас население отойдет от внезапно привалившей радости и поймет, что налоги стали меньше, значит работать нужно меньше, значит у него появится свободное время и силы, значит, нужно организовать досуг. Поэтому, вторым указом я повелел начать строительство ипподромов и стадионов. В мирное время большая армия не нужна, поэтому лошадей, на ипподромы ветеранов, на обучение юнцов, а остальных вояк либо домой, либо приглашать участвовать в турнирах. Кто точнее из лука стреляет, кто быстрее бегает и тому подобное. Что же, осталось переключить вырабатываемую сердце Мариди энергию на поддержку Меридиана. Для этого энергии сердца Аридии хватит, а еще обговорить план с единственным разумным, которому я хоть сколько-нибудь доверяю. Ха-ха-ха, ваше величество, теперь я точно знаю, что мы не зря на вас поставили. Ха-ха-ха, генерал явно был в восторге от моей идеи. Ну, пока что это лишь черновик плана. Мне нужны отдельно списки всех, кто готов принести присягу прямо сейчас, тех, кого достаточно подмаслить, и тех, кто не присягнет ни при каких условиях. Сделаем, ваше величество. А когда, собственно, будет происходить это, мероприятие? На церемонии коронации, я полагаю, самое время. Есть. Генерал отдал честь и пошел к выходу, чеканя шаг. Хаем, интересный и разумный. Надо к нему присмотреться. По идее, настоящий солдат не должен одобрять, хотя, он, наверное, и не такое видел за свою жизнь. Куда уж мне. Глава 4. Работа над имиджем. Возвращаясь в кабинет, я заметил стоящего у дверей капитана гвардии. «Что случилось?» – спросил я. Воин поклонился. «Ваше Величество, отряды королевской армии, пользуясь численным преимуществом, захватили мятежных дворян. Но, к сожалению, одному из лидеров мятежа, Джулиану Вуршье, удалось скрыться в лесах с несколькими верными ему людьми. Все-таки канон пытается идти по накатанной колее. Но теперь кое-что ясно. Если это тот Джулиан, о котором я думаю, то ненависть Калиба выглядит вполне логично. Каковы наши потери, капитан? В основном легкораненые, но есть и несколько тяжелых. Лекари не думают, что их удастся спасти. У многих в охране были арбалетчики. Как удачно. Пара штрихов к моему, светлому образу не будут лишними. Фрост. С тех пор, как вождь заключил союз с мальчишкой, я было подумал, что он спятил. Маленький принц хотел получить корону, а мы получили бы свободу от жадных людишек. Но даже последний Горгаль бы понял, что у нас мало шансов. У королевской армии были доспехи и мечи из стали, а у нас – деревянные дубины. У нас были боевые носороги, но у армии были арбалеты и копья. Но армия, посланная нас уничтожить, преклонила колени перед принцем. Тогда я впервые ощутил надежду. Все встреченные отряды королевской армии либо бросали оружие, либо переходили на нашу сторону. Почти сразу после победы нас послали захватить каких-то жалких червей. Только заметив наше приближение, они трусливо заперлись в большом деревянном доме. Мой приятель Град хотел там же их испалить, но стражник сказал, что князь приказал взять их живьем. Двери были прочными, но не для меня. С яростным криком я ворвался внутрь, но вдруг что-то ударило меня в живот. В себя я пришел с трудом. Я лежал на какой-то кровати. Тело не слушалось. Посмотрев вниз, я увидел, что весь живот перемотан накровавленной тканью. На твоем месте я бы не шевелилась. Я обернулся на звук. Говорившей была старуха, от которой сильно пахло травами. Что со мной случилось? Тебя ранили арбалетным болтом. То, что ты еще дышишь, само по себе удивительно. Верить ей не хотелось. Вдруг раздался скрип открывающейся двери. Только сейчас я заметил, что я не один в помещении. Рядом на таких же кроватях лежал Гротх и еще пара воинов. Все были без сознания. Я посмотрел на приближающиеся фигуры. Это были знакомые мне люди, командир моего отряда и юный князь. Фобос подошел ко мне, вытянул руки и закрыл глаза. С его ладони в меня ударил яркий белый свет. Под явственный вздох старухи-лекаря я сорвал ткань с тела. Но страшные раны зарастали на глазах, оставляя лишь небольшие шрамы. «Спасибо, Ваше Величество, я еле смог выдавить из себя эти слова, этот малец спас мою шкуру, и будь я проклят, если забуду это». На это Фобос лишь улыбнулся. Южные земли всегда были неспокойным регионом. Согласно сведениям из столицы, там до горизонта расстилалась великая пустыня, где обитали слаборазвитые племена кочевников, периодически пробовавшие на прочность имперские заставы. Причина же, по которой их в свое время не зачистили, была абсолютно тривиальной – деньги. Даже такому мощному государству снаряжать и снабжать армию в пустыне, чтобы отлавливать этих дикарей за каждым барханом, было слишком затратно. И принятое тогда решение в данной ситуации было крайне печальным обстоятельством. Командиры южных пограничников регулярно посылали депеши в столицу о необходимости свежих новобранцев и пополнения ресурсов. Королевская же канцелярия столь же регулярно отвечала, мол, денег нет, но выдержитесь там. В каноне эти племена почти не мелькали, и остается только гадать, как с ними разобрался Фобос. Но вот у меня уже была пара идей. Устраивать небольшой геноцид для меня пока еще неприемлемо с моральной точки зрения, поэтому я поступлю по-другому. Все придумано до нас, верно? Я телепортировался прямо в небо. Наметив взглядом границу, я принялся превращать песок в одинаковые глыбы, создавая самое гениальное защитное сооружение, которое видело человечество. Ну, местное человечество точно. По всей границе, на равном расстоянии друг от друга, будут расставлены одинаковые камни. В чем же защита? В том, что я всего лишь нанес на каждый камень несколько рун. Огромные валуны будут расставлены на равном расстоянии друг от друга по всей границе королевства, а затем останется лишь запитать их от сердца Аридии, и они будут притягивать к себе всех, кто попытается попасть в королевство. Конечно, защиту можно преодолеть, но уже сумев это сделать, бедуины докажут свой уровень интеллекта. Поговорив с местным командиром, оказавшимся весьма понятливым мужиком, и приказав ему сворачивать части, я отбыл назад, в столицу. Осталось совсем немного. Примечание к части. Я искренне надеюсь, что все знают, из какой книги я позаимствовал идею. Глава 5. Один лишь пафос. Вселенная точно меня ненавидит. Каков был шанс, что из всех многочисленных придворных королевы Вейра именно этот старикашка останется лояльным королевскому церемониймейстеру? Похоже, было абсолютно по боку, кто сидит на троне, за сколько секунд этот кто-то может прожарить его тушку до хрустящей корочки, он так и будет устраивать балы, приемы и банкеты. И несмотря на тот факт, что большая часть почетных гостей скоро ощутит на себе все мое гостеприимство, он продолжал настаивать на традициях торжественного приема, возвещающего о начале новой эпохи для всего Меридиана. Ваше Величество, ну вот, он опять. Поймите, это традиция в честь восшествия на престол нового правителя. Церемония принятия присяги высшими государственными чинами, праздник для населения. Все-все, достаточно. Что требуется от меня? Нужно согласовать порядок очереди, награды для высоких гостей. Нет, Ваше Величество, если будет недостаточно местных блюд, гости могут воспринять это как оскорбление. Ваше Величество, заговор – это не повод забывать об этикете. Ни в коем случае. Ваше Величество, этот цвет был модным еще во времена моей молодости. Наденьте вот это, идет к вашим глазам. Промариновав меня пару часов и убедившись, что я запомнил его воистину злодейский план, мне было позволено покинуть его компанию. Едва я вырвался из одних цепких рук, как попал в другие. Это оказался Тормунд, мастер-оружейник, с места обрадовавший меня, что все готово, и фейерверк пройдет строго по графику. Правильно поняв по глазам степень моего раздражения, он ограничился коротким докладом. Итак, стандартный фейерверк представлял собой бумажную трубку с наполнением из чего-то наподобие пороха и кусочков особого минерала, добываемого в небольших количествах лурдинами. Для запуска же снарядов использовались специально модифицированные арбалеты. Получавшийся в результате взрыв не оставлял следов и дыма и горел около 5 секунд. Разные цвета обеспечивались добавлением измельченной крошки из разных алхимических реагентов. Прошлые монархи очень любили такое прекрасное развлечение и устраивали фейерверк на каждом маломальски значительном празднике. И вот здесь-то и возникала проблема. Лурдины торговали минералом крайне неохотно, а цену просили немалую. Аристократы же, солидарные с мнением короны, были возмущены наглостью этих зеленокожих уродов, якобы безбожно завышавших цену на требуемый ресурс. Куда дешевле было отправить королевскую армию объяснить ксеносам текущую линию партии. Лурдины живут на востоке страны, в таких дремучих болотах, которые при минимальных усилиях превращаются в надежное оборонительное сооружение. Но героическая королевская армия, страдая от всякого летающего гнуса и неся потери от ловушек и трясины, добралась таки до лурдинов. Искусанные и озлобленные солдаты хорошенько отыгрались на гоблинцах, да так, что зеленокожие сразу раскаялись. «Пошли же они за мной лишь потому, что я обещал вернуть цену на прежний уровень. Мне сей минерал по большому счету был даром не нужен. Через десяток лет на земле можно будет достать нормальных фейерверков сколько угодно, но пока портить сложившиеся союзные отношения было невыгодно. Множество взглядов было направлено на меня, от заинтересованных и оценивающих до неприязненных и откровенно враждебных. Ну что ж, приступим». Легкий кивок глашатаю. «Лорд Брунс из Чернолесья», — говорит он, — «ко мне вышел впечатляющих размеров мужчина. Ну, если бы его чуть вытянуть, а так, типичный средневековый дворянин». Он подошел и поклонился. «Ну, попытался, выглядело это, словно приступ ревматизма. Ваше Величество, для меня честь служить вам верой и правдой». Я лишь кивнул в ответ. Память Фобоса выводила однозначную характеристику данного персонажа. Жалкий лизоблюд, которого презирала даже покойная королева-мать, а это показатель. Мое же мнение выражалось просто: пингвин в чулках. «Ваше Величество, в Уршье отклонили приглашение. Хаем, почуяли что-то, или же это здравый расчет? А, неважно, герцог Галинский. Мда, праздник, безудержное веселье. Ха-ха, сколько еще осталось приглашенных?» Шепотом спрашиваю услуги, пока этот моржеподобный индивидуум преодолевает разделяющие нас расстояние. «Нет, я знал, но вдруг ошибся. 83, Ваше Величество, ужас». Наконец, наступил вечер. Бальный зал был воистину монументален. Изысканная мебель из редких сортов древесины, витражные окна с необыкновенными рисунками, множество картин в позолоченных рамах и, конечно же, музыка. Торжественная музыка, что на Меридиане, что на Земле, в большинстве своем, слишком тяжела и неестественна для простого обывателя. На столах было огромное количество деликатесов со всего Меридиана, что заставляло непроизвольно скрипеть зубами. На один этот праздник ушло едва ли не больше денег, чем удалось собрать с дворянских же отступных. Мельком отмечаю, что к десертам еще не приступили, и вспоминаю, что по плану я сейчас должен толкнуть речь перед народом. И вот мне сейчас придется произносить тот шедевр, который написал воистину больной мозг этого садиста. К несчастью, осознал я это слишком поздно. Ладно, симпровизируем что-нибудь. Эх, тяжела доля княжеская. На Королевской площади собралось огромное количество людей, и все они смотрели на балкон, где стоял худой беловолосый подросток. Ветер трепал его мантию, но он не обращал на это внимания. «Сограждане, сегодня начинается новая эра благополучия и процветания для нашего народа. Слишком долго нас пытались подчинить. Наши враги действовали подкупом, хитростью и обманом. Они использовали предателей и изменников, дабы уничтожить нашу державу изнутри». Фобос повысил голос. Толпа внизу зашумела. Князь поднял руку. «Нас лишили армии, экономики, но самое главное, нас лишили свободы. Но больше никто не посмеет посягать на нашу страну. Жизнь за империю, смерть за императора!» Раздался крик из толпы, и множество голосов принялось в разнобой кричать. «Ура! Да здравствует император! Ура!» Глава 5.5. АЦ. «Отличная речь, Ваше Величество!» — признал церемониймейстер, чуть поморщившись. Я лишь рассмеялся. Предстояла вторая часть марлезонского балета. В бальном зале собрались все, от прыщавых подростков, с завистью поглядывающих на меня, до дряхлых стариков, увешанных орденами неизвестно за какие заслуги. Дамы в пышных бальных платьях и невероятно сложных прическах болтали друг с другом, а парочка заклятых подруг, очевидно, уже успела подцапаться друг с другом и теперь с ненавистью переглядывалась с разных концов помещения. И все это производило очень неприятное впечатление. Навязчивые ароматы духов, причудливо смешиваясь друг с другом, раздражали неимоверно. Золотые украшения и драгоценные камни повсюду слепили глаза, а под слоем косметики было не видно лиц. Визгливый и ненатуральный смех, безвкусные наряды и олиповатые прически. Бал был красив издалека, на картинах, в фантазиях, но вблизи это вызывало лишь отвращение. Стоило признать, зря я ругался с этим старикашкой, В своем парадном камзоле с минимумом бессмысленных драгоценностей я смотрелся куда выигрышней всех этих аристократов. Я знал, чувствовал, порой опираясь на опыт Фобоса, а порой и невооруженным взглядом видел все то, что они хотели скрыть. Старческие пятна и уродливые бородавки стыдливо прятались под слоем белил, кривые ноги и дряблую кожу маскировали пышными юбками и изысканными перчатками. Магия же с легкостью рассказывала все, что скрывалось в их мыслях. Алчность и зависть, ярость и ненависть, все вокруг было пропитано негативными эмоциями, словно так и должно быть на празднике. Пока я шел к трону, все возражения совести растворились сами собой. Я поступаю правильно. Фобос неспешно прошел через зал, сел на трон и обвел взглядом собравшихся. Музыканты перестали играть, уловив витающее в воздухе напряжение. Вы знаете, у вас потрясающее самомнение, ярчайшая вспышка, и на пол одновременно падают десятки тел. Но вас это не спасет, с улыбкой закончил он. Эх, не думал я, что все пройдет так гладко. Генерал задумчиво осматривал поле боя, а там было на что посмотреть, тела устилали мрамор так органично, словно здесь и правда произошло неплохое побоище. Заменить в воображении сливочный крем на кровь, и вообще натурально выглядит. Вокруг бродят солдаты одной из элитных частей, вяжут государственных преступников. Еще не решил, куда их определить, спросил он меня. Я задумался. Вариант с королевской тюрьмой слишком очевиден, но, вместе с тем, у него есть и другой минус, слишком часто в каноне оттуда сбегали. Внезапно, в голову пришла идея, и чем больше я ее обдумывал, тем привлекательнее она казалась. «Пока оставьте здесь, я скоро вернусь», — отвечаю генералу и, едва не срываясь на бег, иду в сторону своего кабинета, спиной чувствуя на себе его недоумевающий взгляд. Но останавливаться нет времени. В голове плотно обосновалась мысль поискать Нериссу. Жаль, что мультсериал описывал события, в основном, спустя лет 12-13 от сегодняшнего дня. Хотя, если Калибу на момент канона было лет 16-17, то Нерисса, теоретически, на свободе. Сейчас я не знал, где она находится, но вполне мог предположить. Или королевский замок и кухня в частности, или заветный город. Неважно, надо нападать сейчас, пока у нее нет сил, кроме собственных. Что у меня, что у Фобоса мысли редко расходились с делом. Жест, поисковое заклинание, отклик. Второй жест, портал, бесконечный город, Нерисса, мелкий мерзавец, столько лет коту под хвост. План трещит по швам, а все из-за этого мальчишки. Я была в ярости. Столько труда было вложено в эту революцию. Подлоги, шантаж, давление, пришлось даже наемника на него натравить, чтобы он зашевелился. Я хотела раскрыть глаза народу, что с такой династией, как Исканары, страну ждет катастрофа. И ведь как все хорошо шло. Маленький принц рос в неприязни и пренебрежении, лишь пара закладок в голову этой дури королеве, чтобы смотрела на него как на пустое место, и все с радостью поддержали это начинание. Принц рос таким, каким она того хотела, резким, прямолинейным, озлобленным. Видимо, изучение им магии было лишь первым звоночком о приближающейся буре. Этот малолетний кретин выпустил джинна из бутылки. Налоги снижены, уровень эйфории в народе зашкаливает. Его даже смерть родителей, видимо, не беспокоит, ходит, довольный. А ведь подкупить их личного повара было ой как недешево. Еще и эта тупая солдатня ударила меня так, что до сих пор голова болит, несмотря на всю мою магию. Я потрогала шишку. Ау, да что же это такое? Что же делать, что же делать? Да, необходимо связаться с Вуршье, под видом оракула, разумеется, и предложить помощь. Ха, без меня этих идиотов переловит за неделю. А пока надо вернуться в замок, нельзя, чтобы мое отсутствие заметили. Чертов мальчишка, закончить мысль ей не дали. Раздался странный звук. Нерисса обернулась. Из портала выходил Фобос. Заветный город, значит, генерал задумчиво хмыкнул. А тут неплохо. Ров, много камер, и всего один выход. А еще магические решетки, которые надежнее любого железа. Добавил я. Ладно, думаю, пары отрядов хватит для охраны. Ответил он. Ваше Величество, я вернусь в замок, на сегодня еще есть дела. Копаться в голове у сумасшедшего человека – занятие не из приятных, напоминает блуждание в лабиринте, объемном, веселенькой психоделической раскраски. Но вывод неутешительный, из этого клубка причинно-следственные связи раскопать почти нереально. Но и того, что удалось выяснить, хватало с лихвой. Как я и предполагал, У нериссы за время работы стражницей Кандракара уже начала медленно съезжать крыша на почве порядка и справедливости. Совет эту ситуацию заметил и потребовал передать сердце Кандракара Кассиди. К несчастью, видимо недооценив уровень неадекватности нериссы, ее оставили в составе стражниц. Но был один нюанс. Титул хранительницы сердца подразумевает постоянное ношение, а к постоянному притоку сил привыкаешь. Снижение же дозы здорово так подкосило уже и так расшатанную психику. Что произошло дальше, мы все уже знаем. Нерисса заманила подруг в ловушку, а получив на требование вернуть кулон отказ, психанула и атаковала стражницу воды. С летальным, во всех смыслах, исходом для последней. Мудрейший в силу каких-то своих заморочек не устранил, а всего лишь запечатал Нериссу в камере на далекой горе. Но тюрьма не была достаточно надежной для удержания заключенной, и та, едва освободившись, понеслась причинять добро и наносить справедливость, как она сама себя убеждала. А посмотрев на плачевное положение простых людей в королевстве Меридиан, вознамерилась свергнуть Исканеров, даже не попытавшись взглянуть вглубь конфликта. Теперь становится понятно, почему в каноне поступки Нериссы были столь нелогичны, и ее желание собрать сотни миров под своей властью, и желание отомстить подругам. Злодейка, едва не победившая и Фобоса, и стражниц, в душе оказалась типичной обиженной на несправедливый совет и предательниц подруг девочкой-подростком. Да, вот это удача. Имея такой козырь в руках, можно настроить народ Меридиана на войну, повысить налоги, собрать армию и захватывать миры. Вот только самый простой путь, как правило, ошибочный. Если вмешается совет Кандракара, меня размажут по стенке. Я, конечно, велик, могуч, взглядом разгоняю стаи туч, но кто знает, что ответит на это мудрейший. А воевать с тем, чьих целей ты не знаешь, напрямую и без основательной подготовки весьма опрометчиво. Так что, Нерисса будет изображать весьма уродливую статую в дальнем конце сада, пока мне не понадобится. Конечно, за время своей отставки она выучила несколько полезных трюков, которым память Фобоса не находит аналогов, но вытаскивать их из нее, нет, увольте. Мне хватило впечатлений на сегодня. Примечание к части. Присутствует отсылка к одному из лучших фанфиков по ГП. Да, я добавлю еще пару глав к первой части. Возможно, глава 6. Черные книжки. Да, впечатляет. Присвистнул я, задумчиво оглядывая стройные ряды шкафов, уходящих вглубь огромного помещения. Королевская библиотека Меридиана, книги в которой могут храниться столетиями, благодаря комплексу сложнейших чар. Ну и небольшой бонус, в виде возможности организовать шикарный лабиринт в прямом смысле мановением руки. Зачем я сюда пришел, спросите вы? Ответ очень прост. Меня заставили. Да, да, оказалось, что всевозможные учителя, нанятые для Фобоса еще его родителями, оказались весьма странными людьми, весьма конкретно сдвинутыми по фазе, если быть точным. Аванс-то они получили, но юный князь, принц, или кто я там в первую очередь, оценил ситуацию и свалил организовывать вместе с верхушкой армии восстание. Я даже не знаю, чего в их головах было больше, жажды денег или опасений, что недоучка у власти развалит страну за считанные дни, но в один отнюдь не прекрасный день, когда я возвращался с уже которого заседания так называемого чрезвычайного комитета, я наткнулся на улыбающихся во весь рот маньяков, которые взялись за мое образование с таким энтузиазмом, какой не снился и, ни к ночи будь помянутым, гаишником из моей старой жизни. Кстати о сне, 6 часов сна для меня стали недоступной роскошью, поэтому бодрящее заклинание я выучил за рекордные 2 часа. Правда, и оно не было панацеей, ибо лишь убирало симптомы. В первый раз я возлагал на него такие надежды, что внезапно вырубился прямо посреди кабинета, да еще и неплохо так приложившись об угол стола. Ладно, хоть обошлось поцарапанным ухом, да еще и смертельно напуганной уборщицей, которую как раз в это время застали на месте преступления. Как потом мне со смехом рассказывал генерал, бедняжка чуть сама не померла на месте, а так, повалялась в обмороке, да и испачкалась слегка. Все же казематы в дворце не блещут чистотой, легко отделалась, в общем, плохо, конечно. Но вот какими словами он и генерал расписывал этих буквоедов, с лихвой окупило все мои страдания. Итогом стало некоторое снижение темпа обучения. Как оказалось, те просто спешили наверстать упущенное за полгода моих похождений. Ну и, думаю, шикарный фингал под глазом у одного особо наглого персонажа, которого я, к тому же, подозревал в мужеложстве, послужил наглядным примером. Поделом ему, Ироду. Кахахаем, так вот, на чем я остановился, ах да, библиотека. Перевести ее подпитку на сердце Аридии было минутным делом, куда важнее были знания. Изучая древние магические фолианты, от которых так и веяло временем и пылью, впрочем, тоже, я наткнулся на один примечательный факт, который и раньше не давал мне покоя, долгожительство. Каким образом, на Меридиане, при средней продолжительности жизни жителя в несчастные 40 лет, моя дрожайшая прапрабабушка, которую я, к счастью, не застал, прожила целых 120 лет. Нет, возможно, это из-за врожденной злобности и обладанию сердцем мира ультрасправедливая, как ее называют в летописях, и злобная сука, как ее называют все остальные, прожила так долго, но что-то мне подсказывало, что это еще не все. Хотя, что я тут туману-то нагоняю, меня несколько заинтересовало, зачем Фобос при поглощении жизненной силы жителей купался в озере. Можно, конечно, ответить, что это самый простой и комфортный способ, да и вообще игра на контрастах, повстанцы превозмогают, стражниц бросают в грязь, а потом показывать злобного тирана нежащимся в теплой водичке. Логично, но как-то слишком банально. Поэтому и сидел я сейчас, закопавшись в книге, в поисках истины. Если с преснопамятными растениями-проводниками проблем не было никаких, в первой же книге по друидизму было все подробнейшим образом расписано, то вот с поиском способа отбора жизненной силы возникали большие трудности. Казалось бы, найди наиболее жутко выглядящую книгу и начинай искать. Но вот в чем проблема, таких книг оказалось не одна и не 10, а несколько сотен. Поэтому, уже которую ночь, пытаясь не спалиться, искал интересующую меня информацию. А ведь еще требовалось найти время на сон, бедный я, бедный. Впрочем, верно ведь говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится. Мой случай не стал исключением, искомые чары нашлись в чудовищно древнем сборнике, описывающем лечение различных тяжких телесных, с картинками. Вот ведь незадача, с одной стороны хорошо, пусть мне было бы сложнее продираться через дебри стародавних наречий без такого подспорья, да и с обучением проблем не возникло, но блин, я же теперь заснуть не смогу. Закрываешь глаза, и вспоминается она, расчлененка. Впрочем, это пройдет. А вот источник жизненных сил, в виде начавшей приносить дивиденды тюрьмы в заветном городе, лишним не будет. При таком количестве заключенных, и учитывая тот факт, что мне не приходится держать целый мир на своих плечах как каноничный Фобос, издеваясь над собственной энергетикой, смерть от старости в ближайшие пару веков мне не грозит. Ладно, пора спать, иначе завтра я не проснусь по куда более прозаичным причинам. Примечание к части. Продолжаем наращивать мясцо на скелете истории. Жду отзывов. Глава 7. Где армия, генерал? Честно, вселенная, хватит надо мной издеваться. Я понял уже, что карма у меня плохая, но это уже перебор. Не прошло и пары месяцев с начала моего правления, как с окраин начали поступать множественные донесения о нападениях странных животных, невиденных ранее. Поначалу я не обратил на это должного внимания, в конце концов, я их тоже не видел. Однако, как впоследствии оказалось, это едва не стало причиной катастрофы. Спустя еще месяц из лесов, болот, рек, отовсюду полезла разнообразная флора и фауна, движимая одной целью – жрать. И как все-таки хорошо, что люди на их вкус были не особо привлекательными, поэтому эвакуацию населения, больше напоминающую бегство, удалось провести сравнительно просто. Однако это не отменяло главной проблемы – вторжение требовалось остановить, что было не так-то просто, учитывая, что линии фронта как таковой не существовало. Каждая трясина, каждая роща обратилась против нас. Островками спокойствия были города и крепости, в которые в спешном порядке свозили население с потерянных территорий. И вот тут уже было не до выяснения отношений и проверок на лояльность. Жить хотели все. Северные варвары, лурдины, разнообразные полукровки и обычные люди, все они надеялись на королевскую армию. Тщетно. Как оказалось, прежние королевы, видимо, считали, что армия государству не нужна. Нет, ну, а как еще объяснить тот факт, что численность армии сократилась в несколько раз, а половина пограничных застав и крепостей была попросту брошена? Вот и оставалось воевать с гигантскими пауками, стреляющими паутиной, которая в огне не горит, гигантскими кабанами с шкурой, непробиваемой для стрел, кровососущими растениями и прочей разнообразной нечистью, используя мечи да кованые железом щиты. А что самое поганое, Я даже не знал, из-за чего природа вдруг взбунтовалась. Из-за другого сердца мира, из-за недостатка энергии, которого не было и в помине, непонятно. К счастью для этого мира, я попаданец, а значит все будет в норме. За то время, пока я с лучшими мастерами королевства ваял у Бервафе, ситуация из тяжелой потихоньку превращалась в критическую. Две трети королевства были в прямом смысле сожраны неприятелем, и пусть мирное население было в безопасности, это было ненадолго. Лурдины, после вестей с родины, рвались в бой, люди немногим от них отставали, да и местные викинги тоже понимали, что покончив с нами, живность примется за них. В общем, боевой дух был на высоте, что не скажешь о ситуации в целом. Крепости, больше напоминающие аванпосты, не могли обороняться вечно, в полном окружении, без пополнения припасов и гарнизона. Их уничтожение было вопросом времени. Тиндер, лейтенант гарнизона одной безымянной пограничной крепости. Меня разбудил звук горна, возвещающего о нападении. Пока мозг только просыпался, годами наработанные рефлексы уже привычно скидывали меня на пол. С тоской глянув на пустующую соседнюю койку, я вспомнил своего друга Кирина. Холеный дворянский отпрыск, отправленный в армию за прегрешение против короны, первое время раздражал меня неимоверно. Брезгливо поглядывал на окружающих, грязи боялся до ужаса, кольчуга была для него непомерной ношей. Но уже после первого боя стал мне настоящим другом, жизнь мне спас, пусть и с дрожащими руками, но убил подкравшегося ко мне со спины паука. Как оказалось, не такой уж он и гад, а что за скоки, так они и у всех есть. Ладно, хватит. Мертвым товарищам слова не нужны, но за них можно мстить. Облачившись в кольчугу и захватив копье, я выбежал на улицу, чтобы тут же застыть в ужасе, враги были повсюду. Видимо, после того, как мы отбили несколько штурмов, даже их крошечные мозги сообразили, что в лоб крепость не взять, и вырыли подкоп, огромную дыру в земле, из которой лезли полчища тварей. Никакой организованной обороны уже не было. Привычные к попыткам тварей проломить ворота и забраться на стены, мы оказались совершенно не готовы к атаке изнутри. Я молча бросился в атаку на ближайшего монстра. Крики были бесполезны против такого противника, лишь привлекали внимание. Дальнейшее свелось к круговороту ударов и уклонений. Шаг, ударить по покрытым хитином конечностям, уклониться от укуса жвалами, нацеленными на лицо и воткнуть меч прямо в глотку. Повторять, пока не закончатся враги. К несчастью, удача закончилась уже на второй дюжине убитых пауков, с первым же попаданием в меня плевка паутины. С этого момента мое участие в бою закончилось, и мне оставалось лишь бессильно взирать на поле боя. Немногочисленных уцелевших защитников крепости зажимали в тиски. Со всех сторон подступали разнообразные отродья, щелкая жвалами, казалось, это конец, как вдруг. Прямо в гуще монстров словно вспыхнуло новое солнце. Я зажмурил глаза, и по ушам резанул пронзительный визг. Проморгавшись, я увидел, что ближайших к нему пауков отшвырнуло в стороны с такой силой, что те уже не шевелились. А посреди всего этого стоял принц Фобос, с задумчивым выражением лица разглядывающего половинку паука. И вот тут до меня наконец дошло. «Ваше Величество, я попытался поклониться, но лежа на земле, и притом связанным, это было сделать несколько затруднительно. Впрочем, принца такое нарушение этикета не слишком-то и заботило, судя по дернувшимся вверх уголкам губ.